Глава 60. Постоянно что-то новое. Иван вежливо воззрился на симпатичную девушку, которая с озабоченным видом спешила к ним. «Доброе утро!» «Доброе утро, Таня! Позвольте вам представить Ивана Васильевича. Это руководитель романа и разработчик игры, которую я спонсирую. Я вам, кажется, говорил». «Да, вы упоминали». Татьяна кивнула и вежливо поздоровалась с Иваном, но в данный момент ее гораздо больше интересовали насущные проблемы. «Филипп Иванович, у нас небольшое недоразумение случилось». «Слушаю вас». «Это касается Юрия и вашей охраны». Таня не была уверена, что стоит говорить о том, что случилось при постороннем. «Если вы о гусях, которые ходят под видом енотов, то Иван их видел», — улыбнулся Соколовский. Тут уже Таня волей-неволей повернулась к программисту и с уважением протянула. «Вы это видели?» «Ну, если вы о здоровенных енотах, у которых из холки торчит гусиная шея с головой, а на передних лапах гусиные перепонки, то да, видел», — скромно признался Иван. «Уважаю, вот честное слово». Таня от правдивости даже руку к груди прижала. «Если бы я такое в коридоре без предупреждения увидела, то, наверное, перепугалась бы жутко». Иван скромно умолчал о том, что жутко не жутко, но струхнул он прилично. Вместо этого спросил. «А вы были предупреждены?» Этот же вопрос интересовал и Соколовского. «Да, Танечка, мне тоже это интересно. Как так вышло-то?» «Да этим гусям так понравилось вчерашнее... мероприятие, что они с утра начали приставать к Юрию, чтобы он опять набросил на них иллюзию. А он же спросонья устал, был не в настроении очень уж стараться. Но от гусей так просто не отвяжешься. Им уж если чего надо, то...» «Достанут до печенок», — подхватил Филипп. «Точно. Короче, он накинул на них иллюзию, сделанную кое-как, так, чтобы просто отвязались. А им так понравилось». «Вот постоянно что-то новое про них узнаю», — пробормотал Соколовский, покосившись на программиста. «Как он-то все это воспринимает?» Как ни странно, тот держался вполне достойно. Только, видимо, по привычке взъерошил шевелюру, став похожим на внезапно разбуженного и взъерошенного дикообраза. «Ну, про гусей я понял, про Юрия тоже. А вот проблема-то в чем?» — поинтересовался Соколовский. «Проблема в Шайре. Таня с большой охотой разговаривала бы об этом без свидетелей. Но раз начальству так хочется, то кто она такая, чтобы настаивать на приватной беседе?» «А он что?» «Я не очень поняла, как это, но у него хвост дергается, как у гремучей змеи, и клобук открылся. Я даже не знала, что у него такое есть. Шушана опасается к нему близко подходить. Очень уж у него вид дикий. Ну и я не рискнула». «Да ладно», — развеселился Соколовский. «С Шайра кто-то напугал? Я должен это видеть». «Я так поняла, что вид наших гусей под иллюзией ему напомнил какое-то существо из их преданий. Такое, очень кошмарное. Кстати, а противоядие от его яда у вас есть?» — осторожно уточнила Таня. «Не волнуйтесь, напасть на меня он физически не может, даже в состоянии панической атаки», — успокоил сотрудницу Соколовский, собравшись идти к лестнице. «А вот вас он может напугать, так что пока не ходите», — велел он. «Ну, как скажете», — пробормотала Таня, глядя вслед Филиппу. «Ой, да не переживай», — посоветовала Шушана, пробегая мимо. «Как-нибудь справимся». «Это да», — кивнула Татьяна. «Куда ж деваться?» «Татьяна», — не выдержал Иван. «Наверное, это неуместный вопрос, но как вы ко всему этому относитесь?» Он широко повел рукой, явно охватывая всю гостиницу и ее обитателей. «Я у Ромки спрашивал, так он говорит, что привык». Таня повернулась к гостю и развела руками. «Да я тоже привыкла. Тем более, что мне было проще. Я-то со всеми постепенно знакомилась, так сказать, по мере прибытия. А вот вы, честное слово, вы очень смелый человек». Иван изумленно воззрился на собеседницу. Он работал в институте, где хватало и симпатичных коллег, и уж тем более очень привлекательных студенток. Некоторые из них поступали в технический вуз с одной единственной, простой и незамысловатой целью — выбрать себе парня поинтереснее, да поперспективнее, благо выбор обширен. Только вот поступить в их вуз было проще, чем там удержаться, а учеба была реально сложной. Так что время от времени такие выбирающие девы, наткнувшиеся на непреодолимую преграду программирования, старались очаровать молодого преподавателя, и всевозможной лести он наслушался полные уши. «Хоть прямо с вилкой ходи лапшу снимать», — ворчал он, отправляя на пересдачу очередную студентку. «А стрельба глазками по моей скромной особе у меня уже и коту вызывает». Только вот сейчас ему и не думали льстить. Сестра Ромки Чернокрылова сказала то, что думает, причем было очевидно, что его скромная особа в данный момент ее и вовсе не занимает. Она о Соколовском волнуется. Иван ощутил, что краснеет, и озлился на себя. Да что он, подросток, что ли? Так реагировать на слова какой-то малознакомой девушки. Правда, Татьяна на его физиономию никакого внимания не обратила, зато обернулась на оклик Ромки. «Тань, все в порядке? Иван, доброе утро!» Иван ответил на приветствие и прищурился, пытаясь понять, откуда появился его ученик. Он бы мог поклясться, что двери в коридоре не открывались. «Как тебе сказать? Филипп Иванович пошел разбираться». «А, раз он приехал, то все будет отлично», — уверенно кивнул Роман. «Тань, там Крамиш держит круговую оборону стола, потому что Терентий утверждает, что он должен восстановить силы после перенесенных страданий. Его Соколовский в сугроб кинул. Сама понимаешь, на Каринку надежды никакой. Кот ее поработил окончательно. Короче, пошли спасать завтрак». «Да, ты прав». Таня уже развернулась в сторону спасения завтрака, а потом призадумалась и немного неуверенно предложила Ивану. «Может быть, и вы к нам присоединитесь?» Иван собирался отказаться, явно же на него не рассчитывали, чего он пойдет. Но сестра Ромки продолжила. «Если вас, конечно, не смущает такая необычная компания». «Честно? Смущает, но другое. Вы же на меня не готовили». «Ой, Иван, вот об этом не переживайте», — улыбнулась Таня. «Пойдемте, пока Терентий не прорвал оборону стола». Ну, конечно, он пошел. Жутко любопытно было все, что тут происходит. А потом банально есть хотелось. Иван был человек неприхотливый. Если звали поесть, значит, надо идти. А то непонятно, когда в следующий раз вспомнишь про эту самую еду. Вот он и принял приглашение. Только вот куда именно они идут? Когда Татьяна с братом миновали последнюю из гостиничных дверей, уверенно шагая к сплошной стене, Ваня начал было притормаживать, недоуменно озираясь. Но Роман оглянулся и мотнул головой, указывая на стену. «Иван, там проход есть. Помните, когда вы второй раз к Филиппу Ивановичу приходили, оттуда Карбыш и Терентий выскакивали?» «Да, было». «Так там проход как в гараж, да?» — сообразил Иван. «Точно», — подтвердил Рома. «Только к нам в кухню». «Удобно», — прокомментировал Иван, глядя, как в стене исчезают сначала Татьяна, а потом и Ромка Чернокрылов. Сам он, если и промедлил у стены, то лишь на секунду, а потом решительно шагнул вперед, оказавшись в уютной, пусть даже и немного старомодно обставленной кухне, где за столом восседало весьма разношерстное общество. «Таня, ну сколько можно тебя ждать?» Как раз возмущенно выдал Терентий, а узрев Ивана, тут же надулся. «Так, я не понял, а он тут что делает?» «Терентий, веди себя прилично», — строго велела Таня, подвигая к столу еще один стул и доставая дополнительную тарелку и столовые приборы. «Иван, садитесь, пожалуйста. Володя, поставь хлеб вон туда», — она улыбнулась мрачноватому брюнетистому типу, которого Иван уже видел и как человека, и в перьях. «А Руха где?» — уточнил Роман. «Она с нами не будет завтракать?» «У нее дела. Она сказала, что приедет к вечеру». Таня почти всю ночь слушала рассказы лисы и про ее планы знала. Иван молча ел, время от времени осматриваясь и соображая. «Вон тот черноволосый, Владимир его зовут, это Ворон. Еще девушка, которая, как я думал, сестра Ромки. Она горничная, сам Ромка, его сестра, кот, странная компания. Но Татьяна и Ромка ведут себя, словно это абсолютно нормально». Тут в глубине квартиры что-то загрохотало. Татьяна подскочила со стула и заторопилась к кухонной двери. «Юр, ты цел?» «Да цел, конечно. Что мне сделается?» Проворчал незнакомый темноволосый очень красивый парень с яркими янтарными глазами. «Я просто не ожидал, что Шушана мне напрямую спуск сделает. Извини, я там у тебя какую-то тумбочку перевернул». «Тумбочка — это не страшно», — заверила его Таня. «Входи скорее, а то все стынет». «Да, это Иван, а это Юрий». «Иван — программист», — уточнил Юрий, усаживаясь за стол. «Это вы Филиппу игру делаете?» «Да», — кивнул Ваня, вспомнив, как Татьяна говорила о каком-то Юрии, который набрасывал иллюзии на гусей. «А это вы из гусей енотов сотворили?» «Ага». Белозубо улыбнулся Юрий. «Вы не представляете себе, какие они доставучие! Напугали вас?» «Скорее, сильно удивили», — дипломатично ответил Иван, которому жуть как хотелось уточнить. «Как это — набрасывать иллюзии? И вообще, кто он такой, этот Юрий?» «У вас крепкая психика», — похвалил его собеседник. «Я сам, когда увидел, что получилось, аж почти проснулся окончательно». «Да ладно!» — хихикнул тоненький голосок. «Мой Лиш опять почти сразу ушнул!» По модным джинсам Юрия вверх шустро карабкалась мышка. То есть не мышка, а, наверное, раз говорит, то маленькая Норуш, сообразил Иван, с некоторым опозданием соображая, как его собеседника назвала это существо. «Лиш?» — он невольно переспросил это вслух. «Да, Лис», — подтвердил Юрий. «Меня по-настоящему вообще-то Уртян зовут. Очень приятно». «Иван, держитесь», — рассмеялась Татьяна. «Да ничего, я спокоен». Он чуть не добавил слово «наверное», но сдержался. «Вот я говорю, замечательно крепкая психика. А вы точно программист?» — уточнил Уртян. «Стопудово. Правда, еще препод в институте», — признался Иван. «А, ну тогда понятно. Я всегда был уверен, что учителя и преподаватели или сходят с ума, да так и работают, или увольняются, или уж обладают не нервами, а титановыми канатами», — заявил Лис. «Наверное, мне с ума сходить как-то было не с чего», — пожал плечами Иван. «Увольняться тоже не хотелось, поэтому нервам пришлось укрепляться. Видимо, у них не осталось иного выбора». Соколовский пришел, когда они уже почти закончили завтрак. «Таня, можно вас?» Со стороны кухни проход не казался монолитной стеной, так что появление в нем звезды экрана Ивана не смутило. А может, это уже нервы перешли на новую ступень укрепления? «Да, конечно». Татьяна вышла в коридор, а потом вернулась, втянув за собой слегка упирающегося с Шайра. «Иди и садись. Тебе и так сегодня досталось. Поешь, а потом я тебя к книгам отведу». Если Ивана и смутило соседство с типом, который вообще-то змей, да не просто какой-то, а, очевидно, пребывающий во взвинченном состоянии, то он никак это не продемонстрировал, только обратил внимание на то, что стол явно стал чуть длиннее. Впрочем, на человека рядом с Шайр вообще никак не среагировал, только переспросил у хозяйки. «А книг много?» «Много, сам увидишь», — пообещала Таня, походя ловко заткнув пасть Терентию, который явно собирался высказать что-то язвительное. Потом у стола неожиданно появилась старшая Норуш. Иван даже не понял, откуда она взялась. «Ну все, с гусями все утрясли, договорились, что пока иллюзии не спадут, они погоняют ту врановую парочку, а потом уже из Шайру можно будет вернуться». «Спасибо», — негромко отреагировал змей. «Да не за что». Шушана показалась уже на спинке кухонного диванчика, перелезла на плечо Романа и приняла от него кусочек сыра. «Кстати, вот Уртян, можешь с ним договориться об иллюзиях. Ну, мало ли, пригодится в воспитательных целях». Лапка с аккуратными коготками указала на улыбающегося Уртяна, и Сшайр явно заинтересовался. «Так это ты сделал? Ну, то, которое?» Таня облегченно выдохнула, только когда все разошлись. Иван поспешил за компьютер, Вран с ним. Уртян ушел к себе в сопровождении Муринки. Сшайр, которого Таня проводила вглубь квартиры, застыл перед шкафами, плотно набитыми книгами, которые остались от предыдущей хозяйки, а Карина отправилась уточнить, не надо ли чего Кирину, упорно дежурившему на крыше. В кухне остались только надутый Терентий, Крамиш, Шушанна и она. «Тань, а ты понимаешь, что такого, пожалуй, что еще и не было?» — вдруг спросил Крамиш. «Чего именно?» «Чтобы за один стол садились такие разные существа, по крайней мере, по эту сторону». «Думаю, что это еще не предел», — заявил Терентий. «Хотя вот этот самый Иван был точно лишним существом. Он так и не извинился передо мной».